и буду демонстрировать его, даже если мне придется обижать всю Америку с рюкзаком за плечами. Или я напишу о них роман. Он снова прошелся по комнате, дымя сигаретой. Мы с Моной переглянулись, не говоря ни слова. «У вас нет тут чего-нибудь промочить горло?» — спросил Джонни. «К сожалению». «А вы не будете возражать, если я сбегаю за бутылкой?» «А с чего бы нам возражать?» «Я мигом», — бросил он, исчезая в дверях. Я взглянул на Мону. «Надеюсь, ты не хочешь, чтобы он надрался тут у нас?» «Какая разница? Где-нибудь он все равно надерется. Ты что-то имеешь против него?» «Вовсе нет, он хороший парень». «Он не просто хороший», — сказала она. «У него хватает духу что-то ненавидеть. А вдруг придет миссис Смитерс? Мы ведь не сможем с ней поговорить толком, если он тут будет пьянствовать». «Надеюсь, это ее не шокирует», — хмыкнула Мона. Глава 9. Миссис Смитерс приедет где-то через час. Я был рад, потому что хотел поскорее избавиться от этой проблемы. И еще я был рад, что Джонни не успел напиться. Я никогда не видел его пьяным, но знал, на что он способен, и не хотел, чтобы Джонни вмешивался в мои дела. Но он был только слегка возбужден. Мона все еще потягивала первую порцию, а я не налил себе вовсе. С того момента, как миссис Смитерс вошла в комнату, пока она раздевалась и усаживалась, я внимательно следил за ее поведением и старался угадать, есть ли в ее лице нечто, сигнализирующее об опасности. Но она вела себя так, словно ничего особенного не случилось, и я немного приободрился. «Вы и есть та знаменитая миссис Смитерс?» — спросил Джонни. «А есть какая-то другая?» — улыбнулась она и невинно уставилась на него. После этой реплики я почувствовал себя еще лучше. «Надеюсь, разговор Джонни ее ненадолго отвлечет», — подумал я. «Тем легче мне будет сказать ей то, что нужно». «Я очень рад, что наконец познакомился с вами, миссис Смитерс», — выпалил Джонни. — «Я давно мечтал написать о вас большую статью». Ресницы миссис Смитерс затрепетали. «Джонни — журналист», — пояснила Мона. — «Серьезно?» — продолжал Джонни. — «Давно уже я хочу написать о вас статью в какой-нибудь крупный журнал, вроде Saturday Evening Post или Colliers, или в какой-нибудь солидный журнал для любителей кино. Королева голливудского гостеприимства. О том, как у вас развлекаются знаменитости, и вообще обо всем». Миссис Смитерс просто сияла. «Кажется, вы знаете обо мне довольно много», — проворковала она. «Вы знаменитая женщина, милая миссис Смитерс», — серьезно произнес Джонни. «Вы же сознаете, что сменили Пикфорд и Фербенкса в роли хозяйки номер один в нашей прелестной голливудской деревушке?» Я попытался дать Моне знак, чтобы она остановила Джонни. Он ублажал самолюбие миссис Смитерс настолько топорно, что я боялся, вдруг до нее наконец дойдет, что над ней издеваются. Но Мона упорно на меня не смотрела, не хотела смотреть. «Что, если мы поедем пообедаем?» — спросил я миссис Смитерс. «Вы его слышите?» — возмутился Джонни. «Он пытается увести нашу почетную гостью!» «Но нет! Вы ведь только что пришли, миссис Смитерс. Чего вы вообще связываетесь с таким сопляком? Что вас может занимать в таком незрелом и неиспорченном простаке?» Он взглянул на меня. «А ты молчи, тебя не спрашивают». «Я тебе дам, пойдем пообедаем». «Не сейчас», — сказала она мне, — «позже». «И гораздо позже», — уточнил Джонни. «Надеюсь, вы не откажетесь выпить со мной, прекрасная дама». «Разумеется, с удовольствием».